И с мистером Бёрком она вела себя совсем не так, как следовало. И теперь готова была даже извиниться перед ним. Едва Корейна коснулась дверной ручки, как дверь отворилась, и навстречу девушке вышел Сэмюэль Берроуз в сопровождении Бёрка. Изумленная Корейна отступила назад. «Еще не легла Кори?» — спросил отец. «Очень хорошо. Будь добра, проводи нашего гостя». «Ну что вы, спасибо. В этом нет никакой необходимости», — сказал Джейрт. Но Корейна не обратила на его слова ни малейшего внимания. Обрадовавшись внезапно предоставившейся возможности загладить свою резкость. «Пойдемте же, мистер Бёрк, мне хотелось немного побеседовать с вами наедине. Я только принесу ваши вещи из гардеробной». Девушка вышла из комнаты и почти сразу же вернулась, неся шелковый плащ и блестящий цилиндр. «Вот это должно быть ваши, очень модные». Корейна протянула вещи Бёрку. «Мои, спасибо, мисс Берроуз. Но теперь мы, наконец, одни. Так что вы задумали?» Тон гостя стал игривым. Но Корейна решила не показывать вида, что заметила это, опасаясь сорваться и наговорить колкостей, за которые снова придется извиняться. «Мне очень жаль, что я была резка с вами», — произнесла она холодно и официально. «Мне хотелось, чтобы вы знали об этом. Я не должна была задавать бестактные вопросы». «Да вы просто напали на меня. Хотел бы я знать, с какой целью?» — весело спросил Бёрк. Девушка тоже рассмеялась и слегка покраснела. «Да, наверное, это было ужасно. Но почему вы это сделали, мисс Берроуз?» «Боюсь, что это была просто самозащита, реакция на ваш взгляд. Когда я подошла, чтобы познакомиться, вы посмотрели так, будто готовы были меня задушить. Если честно, то на меня еще никогда никто не смотрел так. Если создалось подобное впечатление, то это мне следует просить у вас прощения, а никак не наоборот». Улыбка исчезла с лица Джейрда. «Но поверьте, в тот момент я думал вовсе не о вас. Мне очень жаль». «Да, конечно. Когда я поостыла и обдумала происшедшее, то решила, что причина может быть только в этом. Мисс Берроуз, наше знакомство по моей вине началось плохо, но я бы очень хотел исправить положение, если вы мне позволите. Может быть, начнем сначала? Вы разрешите завтра пригласить вас на ленч, если, конечно, мистер Дрейтон не будет против?» Последние слова были похожи на вызов, и Корейна не устояла. «Это будет замечательно. Принимаю ваше предложение и разрешаю заехать за мной около полудня». «Отлично, мисс Берроуз. В полдень я буду у вас». Бёрк замолчал и так пристально посмотрел на девушку, что она снова покрылась мурашками. «До свидания, мисс Берроуз», — попрощался, наконец, Джейрт. Корейна пожелала ему доброй ночи и с чувством огромного облегчения затворила за гостем дверь. Стараясь избавиться от смутного беспокойства, она отправилась в кабинет к отцу. Тот все еще работал, уткнувшись в деловые бумаги на столе. «Папа, ну нельзя же так поздно работать, особенно после банкета». «Конечно, моя милая, сейчас закончу. Я просматриваю завещание бабушки». «Зачем?» — нахмурилась Корейна. «Это как-то связано с мистером Бёрком, да?» «В какой-то степени, моя милая. Его интересовало, кто является совладельцем верфей, и мне нужно было проверить, насколько точно я ему ответил. Я не хочу вводить его в заблуждение, но и не собираюсь раскрывать перед ним все карты». «Папа, я совершенно не понимаю, о чем ты говоришь». Присядь, Кори, и выслушай меня внимательно.